Глава 15. Афина и Абдул-Кадир, тянувшие за собой на магнитных тросах две трофейные галеры и эсминец Чанси, медленно приближались к орбите планеты Тира-7. На борту царило приподнятое настроение. Несмотря на численное превосходство противника, нам удалось одержать важную победу над османами, захватить трофеи, уничтожить запасы топлива и, наконец, самое главное, удрать от взбешенного командора Кайода Ричардсона и его эскадры. Через час я уже был на крейсере «Амаха», флагмане адмирала Дрейка, и обнимался со стариком, который, когда увидел мою Афину целой и невредимой, да еще и с Абдул-Кадиром и галерами в придачу, расчувствовался чуть ли не до слез. Единственное, что слегка омрачало настроение командующего, это отсутствие фрегата «Рорк», однако, к моему удивлению, Дрейк недолго оплакивал погибших. «Это были храбрые ребята», — сказал Дрейк, поднимая бокал со своим любимым виски. Они с честью исполнили свой долг, как и должны были поступить настоящие дикси. В любом случае, их жертва не была напрасной. Поднимем тост за команду Рорка. Адмиралы из всех присутствующих офицеров, а в кают-компании «Амахи» снова собрались все капитаны американских кораблей, стоящих сейчас на орбите планеты, поддержал лишь Винсент Голланд, которому, если дело касалось выпивки, два раза повторять не надо было. И облегченно вздохнул. К счастью, генерала Томпсона среди них не было, да эта сухопутная крыса здесь и не нужна была. Остальные командиры поднимать бокалы не стали, ограничившись старой доброй фразой федератов времен гражданской войны дистриктов «Сражайся или умри». Особенно довольным, видимо, после выпитого, выглядел сегодня командир Голланд, капитан линкора «Саут-Дакота». «Вы совершили нечто невероятное, контр-адмирал», — воскликнул он, крепко пожимая мне руку. «Я поначалу скептически отнесся к словам командующего Дрейка, который расхваливал вас и называл лучшим тактиком во всей галактике. Но сейчас, когда вижу на орбите новые трофейные корабли, среди которых великолепный линкор Абдул-Кадир, я понимаю, что слова моего адмирала были абсолютной правдой. Это просто фантастика. Нанести такое поражение превосходящим силам врага, выполнить задание, да еще и привести в союзный лагерь новые корабли, столь ценные сейчас. Мое почтение, Александр Иванович». «Благодарю, командир», — кивая, улыбнулся я в ответ, несколько пораженный столь явным проявлением дружеских чувств, тем более от вечно хмурого и молчаливого Винсента Голланда. Видимо, эти двое с Дрейком уже не первый бокал поднимают. После короткого приветствия и рукопожатия я проинформировал адмирала Дрейка и всех присутствующих капитанов о текущем состоянии захваченных кораблей моей эскадры и их готовности к бою. «Афина и Абдул-Кадир не нуждаются в серьезном ремонте», «так как практически не пострадали», — ответил я на вопрос Итана Дрейка о боеспособности моих дредноутов. «Для обоих линкоров требуется лишь технический осмотр и проверка работы систем. Трофейные галеры и эсминец Чанси тоже на ходу, без каких-либо существенных повреждений. Единственное, все три корабля пока без экипажей». «Это можно быстро исправить», — отмахнулся Итан Дрейк. «Космоморяков, желающих служить в союзной эскадре на сегодняшний момент, гораздо больше, чем кораблей. Я за час сформирую новые команды для этих кораблей. Если только для эсминца Чонси», — поправил я Дрейка, «который возвращаю вам после выполненного задания. На две галеры у меня уже есть команды из освобожденных ранее военнопленных русских моряков». Дрейк улыбнулся и ничего не ответил. Но укол, нанесенный мной, почувствовал. Я сразу дал понять старику и остальным, что захваченные мной новые корабли останутся при мне, и я не собираюсь раздавать трофеи направо и налево. «Все четко. Захватил корабль, он твой». «Что ж, как пожелаете, Александр Иванович. В любом случае, вы проделали отличную работу», — резюмировал Дрейк, не став спорить со мной, по крайней мере, на людях. «А теперь нам предстоит выполнить еще несколько важных операций. Как можно быстрее взять под контроль переход на Тавриду и уничтожить склады топлива на астероидах местного промышленного комплекса. Для выполнения этих задач нам гораздо большими силами придется на время покинуть Тиру-7. У Ричардсона, в данный момент вернувшегося к переходу Бессарабия Мадьярский пояс, под рукой находится добрая половина его изначальной ударной группировки, начал я, пока не понимая задумки адмирала. А точнее, ровно 10 боеспособных вымпелов, в основном крейсера и линкоры. Насколько мне хватало зоны действия радаров, я видел, что противник после неудачной погони за моими кораблями вернулся к вратам перехода. Возможно, в надежде найти под завалами разрушенной таможенной станции что-либо ценное. «Разве вы уничтожили не все запасы 6-го флота?» — поднял на меня глаза Итан Дрейк. «Топлива там точно больше нет», — подумав, ответил я. «Аккумуляторные стержни тоже должны были сдетонировать все до единого. Если и сохранились несколько ангаров с другим оборудованием, тут я сказать точно не могу. В любом случае, это небольшие и малозначимые ресурсы». Тогда, поняв, что склады уничтожены и ему не найти ничего ценного, Кайода Ричардсон вскоре покинет сектор перехода, если уже не покинул, — подытожил Дрейк. «В любом случае, исходя из данных, имеющихся у меня, о количестве топлива в баках его кораблей, на тот момент, когда они находились здесь на орбите, я могу предположить, что командору Ричардсону хватит Интария как раз, чтобы дойти до перехода на Тавриду». «Вы думаете, он направится именно к Тавриде, сэр?» — задумчиво спросил адмирала Винсент Голланд, при этом многозначительно посмотрев на меня. «Определенно», — уверенно кивнул Итан Дрейк, улыбнувшись. «Сомнений в этом нет никаких». «Откуда такая уверенность?» Видя мою реакцию, Винсент Голланд снова начал наседать на командующего. «Как я понимаю, для Кайоды сейчас самое главное — заправить корабли Интарием. Что же ему делать у упомянутого перехода Бессарабия-Таврида с пустыми баками?» «Спасать оставшуюся часть своей республиканской эскадры», — ответил Дрейк, игриво обведя взглядом всех присутствующих капитанов. «Не понял», — пожал плечами командир Голланд. «Спасать те 7 вымпелов, которые он оставил охранять врата на Тавриду», — вздохнув, попытался объяснить Итан Дрейк. «А этим вымпелам угрожает какая-то опасность?» «Определенно», — снова вставил понравившееся ему слово командующий. «И очень серьезная опасность. Опасность в виде нашей объединенной эскадры, которая снимется с якоря не позже, чем через 2 стандартных часа, и на всех скоростях помчится к переходу Бессарабия-Таврида, чтобы стереть с лица космоса эти самые 7 вымпелов». «Великолепный план, сэр», — похвалил своего адмирала командир Андерсон. «Пока Кайода шарит по пустым ангарам таможенной станции, мы одним рейдом и атакой уменьшаем его эскадру почти в 2 раза». «Абсолютно точно, Джеймс», — кивнул Итан Дрейк своему капитану. «Скажу тебе более того, мы не только уничтожаем, либо захватываем эти 7 вымпелов, но и по итогу операции контролируем самый важный на этот момент логистический коридор, не позволяя кораблям Грегори Парсона и Джонса-старшего прибыть в Бессарабию. Став плотным построением перед кольцом врат, мы сможем сколь угодно долго держать данный сектор». «Сэр, но хватит ли на это у нас сил?» — не успокаивался Голланд, почему-то постоянно при этом косясь на меня, видимо, как на носителя альтернативной точки зрения. Но я пока молчал, обдумывая все последствия такого решения Дрейка. «Ведь у нас не так много кораблей, чтобы сдержать навал сразу 2 космофлотов 6-го и 4-го, когда их командующие узнают, что творится у них в тылу». «Хватит, Винс, хватит. Поверь моему опыту», — ответил на это Дрейк. «Несколько кораблей еще не прошли ремонт и стоят сейчас в эллингах. Я решил вступить в диалог и поддержать своего неожиданного союзника Винсента Голланда, оставшегося в одиночестве, так как остальные капитаны с энтузиазмом поддержали идею Итана Дрейка. Я думаю, что командир Голланд прав в своих сомнениях насчет того, сумеем ли мы сдержать вторжение через врата перехода огромного количества кораблей противника. Слишком мало у нас вымпелов. С учетом того, что в данный момент на орбите планеты находятся 10 боеготовых кораблей, минимум половина из которых должна остаться на прежних координатах, чтобы охранять Тиру-7. Оставшихся вымпелов, даже если мы одержим победу над бригадой Ричардсона, будет недостаточно, чтобы полностью заблокировать переход». «Для уточнения, контр-адмирал», — прервал мою речь Итан Дрейк. «Во-первых, к переходу Бессарабия-Таврида пойдет не половина нашей эскадры, а ее 90%. А во-вторых, помимо основных кораблей, нас еще будут сопровождать 15 БДК корпуса морской космопехоты генерала Томпсона». Я крепко задумался, смотря сейчас в хитрые бегающие глазки старика и пока не понимая, что у того на уме. Конфигурация, которую описал командующий Дрейк, слишком уж выходила за рамки логики действий. Если Дрейк решился на подобное, то что он хочет получить в итоге? Пока я ломал голову над словами адмирала, Винсент Голланд сменил меня на посту главного скептика. «Что забыли в открытом космосе рядом с сектором, где должна произойти битва, большие десантные корабли?» — не успокаивался Винс. «Это отличная мишень для канониров и Ричардсона, и Парсона с Джонсом». «Ты уже забыл, как ребята Томми Ганна помогли нам сутки тому назад?» — усмехнулся Дрейк. «Фактор внезапности сыграл», — поправил его командир Голланд. Второй раз такого не получится, чтобы морпехи из-за спины атаковали корабли наших противников. Адмиралам Парсону и Джонсу-старшему, вероятно, уже доложили о мятеже 11-го корпуса морской пехоты. Так что повторить тот же фокус, какой Томпсон проделал на орбите Тиры, уже не получится. «Я не буду посвящать тебя в тонкости космического боя, сынок», — отмахнулся от Голланда Итан Дрейк, несколько раздраженный неуступчивостью своего капитана. «Узнаешь о моем плане по использованию в бою БДК несколько позже, когда мы будем уничтожать одну за другой группы вторжения 6-го и 4-го космофлотов, пытающиеся проникнуть в Бессарабию. Все же давайте вернемся к первому вопросу, адмирал. Я кое-что начинал понимать в задумках командующего Дрейка, и то, что я понял, мне очень не нравилось. Но пока это были лишь догадки, не более того. Сейчас мне нужно было собрать больше информации. Вы сказали, что к переходу Бессарабия-Таврида пойдут все действующие вымпелы нашей эскадры, так? Почти все, поправил меня Итан Дрейк. Хорошо. Тогда с учетом того, что даже БДК 11-го корпуса уходят, кто останется охранять планету? Задал я вопрос. Вы думаете, Тира-7 в опасности? Вскинул брови Итан Дрейк, почесав подбородок. Я так не считаю. Ричардсону сейчас не до центральной планеты. Кайоды не дурак, и он, как только увидит на радарах, что мы покинули орбиту Тиры, поймет, куда мы движемся, и поспешит на выручку остаткам своей эскадры. Однако времени нашему противнику не хватит, чтобы соединиться, как не хватило ему этого самого времени в вашем случае, Александр Иванович. Когда вы успели разгромить османов и уничтожить склады с топливом до подхода эскадры Ричардсона? Не один вы такой быстрый на подъем. Скоро увидите, что и мы, американцы, тоже умеем действовать оперативно, если этого требует ситуация. Вы сказали о том, что командир Ричардсон, видя наше отсутствие на орбите центральной планеты, поспешит на помощь своим у перехода Бессарабия-Таврида? Уточнил я, внимательно наблюдая за реакцией Дрейка. Да, ведь маршрут следования его эскадры, куда бы он ни двинулся, в любом случае будет проходить в непосредственной близи от Тиры-7, ответил мне командующий. А значит, Ричардсон не применит возможности подойти поближе и просканировать данный сектор. Тогда не случится ли так, что Кайода Ричардсон, видя, что у нас нет Тиры и понимая, куда мы пошли, решит, а не захватить ли мне эту планету, пока она так беззащитна? Улыбнулся я, точно зная, что наш противник так и поступит, но в данный момент, делая вид, будто просто размышляю вслух, пытаясь проработать различные варианты событий. Ведь даже если он сожжет на форсаже все остатки топлива, то в любом случае Ричардсон не успеет на помощь своей бригаде у перехода на Тавриду, ведь мы достигнем врат гораздо раньше. Так зачем же Кайоде Ричардсону спешить, тем более туда, где его с большой долей вероятности ждет поражение? Не лучше ли снова стать хозяином центральной планеты в наше отсутствие, не понеся при ее захвате никаких потерь? «Почему же никаких?» – пожал плечами Итан Дрейк. «Даже если допустить, что командир Ричардсон поступит именно так, как вы сказали, контр-адмирал, с чем, кстати, я не соглашусь. Вы не согласны с тем, что противник в этой ситуации не позарится на беззащитную планету?» – изумленно воскликнул я. «Да, не согласен», – ответил Дрейк. «Что дает ему контроль над Тирой?» «Ну, хотя бы ремонтные эллинги», – начал было я загибать пальцы. «Оставьте, Александр Иванович», – прервал меня командующий, отмахиваясь, как от назойливой мухи. «Эллинги для кораблей, которые составляют эскадру Ричардсона, ему в данный момент абсолютно не нужны. Все дредноуты под его рукой в хорошем состоянии и способны вести бой. Это как раз у перехода Бессарабия-Таврида остались корабли, что пострадали в прошлом бою. Так что эллинги не такой серьезный приз для Кайоды. Но, повторюсь, противник не успевает к сражению за врата». «Согласен, не успевает», — кивнул Итан Дрейк. «Зато очень даже успевает к тому моменту, когда флоты Грегори Парсона и Нейтана Джонса начнут вторжение в Бессарабию. Вот тогда-то Кайода Ричардсон и намерен вступить с нами в бой, ударив в тыл в то время, когда наша союзная эскадра будет отражать атаку кораблей 6-го и 4-го флотов, выходящих из кольца перехода». «Это лишь ваше предположение, адмирал», — возразил я старику. «Вы сейчас ставите себя, профессионального флотоводца с полувековым опытом ведения космических сражений, на место командора Ричардсона. Возможно, именно так на его месте поступили бы вы и я. Но не забывайте, перед нами простой капитан корабля, в одночасье волею судьбы, ставший командующим эскадры почти в 20 вымпелов. Я, конечно, не знаю этого человека, но очень сомневаюсь в его тактических способностях и в том, что Ричардсон сумеет просчитать то, о чем вы нам поведали. «Здесь я согласен с адмиралом Васильковым», — поддержал меня Винсент Голланд. «Кайода Ричардсон всегда отличался отвагой и смелостью, а вот в планировании операции, где нужно работать головой, замечен не был». «Немного неожиданно слышать это именно от тебя, Винс», — несколько раздраженно хмыкнул Итан Дрейк, желая поставить на место неугомонного капитана линкора Саут-Дакота. Голланд замолчал, нахмурился и опустил голову, понимая, на что намекает командующий, но не решившись возразить своему начальнику, которого он сильно уважал, несмотря на явное оскорбление в его адрес со стороны последнего. «Хорошо, допустим, Ричардсон не захочет преследовать нас и все-таки примет решение атаковать планету», — вздохнул Итан Дрейк. «Почему, адмирал Васильков, вы решили, что Тира-7 достанется ему без боя? Мы же уведем отсюда все корабли, если я вас правильно услышал», — сказал я. «В который раз повторяю, что не все корабли уйдут с орбиты Тиры», — ответил мне на это Итан Дрейк. «Помимо тех трех, что в данный момент находятся в эллингах верфи, в охранении останется как минимум один, но очень хороший дредноут». «Никакой, даже самый совершенный корабль в одиночку не сможет отбить атаку сразу 10 вымпелов противника», — замотал я головой. «Вы так считаете?» — удивился Дрейк. «А я думал, что вы более высокого мнения о своем любимом линкоре». «Итак, вы хотите, чтобы именно Афина осталась охранять планету?» Вот именно сейчас я хоть сделал максимально удивленное лицо, однако, окончательно поняв задумку моего горе-союзничка, понял, что замыслил старик. «Да, именно Афина должна остаться на орбите», — кивнул Итан Дрейк. «Я уверен, что присутствие на орбите планеты именно вашего флагманского линкора удержит Ричардсона от намерения атаковать Тиру-7. Если же все-таки Кайода решится на такой шаг, вы сможете организовать оборону и совместно с остальными тремя вымпелами надавать пинков этому республиканскому выскочке». «Мне бы вашу уверенность, адмирал», — невесело усмехнулся я, понимая, что оптимизм Дрейка по отношению к боевым возможностям Афины не имеет под собой никаких оснований. «Не способен линкор, пусть даже и в связке с тремя сильно пострадавшими кораблями, крейсером, фрегатом и эсминцем, оказать какого-либо серьезного сопротивления эскадре Ричардсона. И самое печальное в этом то, что Дрейк не может этого не понимать. А значит, оставляя мой корабль у Тиры-7, старикашка все-таки принял решение избавиться от своего, как он, наверное, считает, ненадежного русского союзника. Ну а что вы хотели? Это несколькими сутками ранее я был ему нужен. Впрочем, как и он мне. Сейчас же, после того, как Дрейк в одночасье превратился в командующего целой эскадрой, мои услуги оказались хитрому адмиралу не так уж и нужны. Более того, мое независимое поведение и действия по формированию собственной эскадры говорили о том, что контролировать меня у Дрейка долго не получится. Похоже, американец решил заранее задушить в зародыше возможный мятеж русских в его флоте. С каждым днем это сделать было бы сложнее, ведь еще менее суток назад под моим началом находился лишь линкор «Афина», а теперь я вернулся к Тире, имея под рукой полубригаду из «Афины», Абдул-Кадира и двух трофейных галер. Стоит предположить, что на этом я не остановлюсь, и продолжу набирать себе новые корабли. С точки зрения Янки, а не же Дикси, я действительно для Дрейка становился занозой в одном месте. Изначально я планировал, что союз с Этаном Дрейком, этим отчаянным мятежным адмиралом, продлится достаточно долго, ибо считал, что Дрейк крайне нуждается в новых союзниках в лице русских. В той войне, которую он объявил Сенатской Республике, такой союз выглядел очень даже логичным. Однако, похоже, я просчитался. Забавно, я минуту назад обвинял Кайода Ричардсона в нехватке флотоводческого таланта и опыта, а оказывается, напротив меня стоит такой же Кайода Ричардсон, только возомнивший себя более значимым. Как только я понял, что задумал этот вредный старик, мне ужасно захотелось выпалить все ему в лицо здесь и сейчас, а потом прострелить ему башку. Однако тем самым я бы доказал, что ничем не отличаюсь от Дрейка. Ну уж нет, я таких глупостей не совершу.